Глава 18. На следующее утро Мэри, конечно, проснулась не рано. Она спала долго, потому что была утомлена. А когда Марта принесла ей завтрак, она рассказала ей, что Колин был совершенно спокоен, но болен, как всегда, после припадков плача. Мэри слушала и медленно ела. «Он говорит...» «Пусть Мэри, пожалуйста, придет ко мне поскорее», — сказала Марта. «Странно даже, как он к тебе привязался. Задала же ты ему вчера ночью. Никто другой не посмел бы этого сделать. Бедный мальчик, его так избаловали, что теперь уже нельзя помочь. Моя мать говорит, что хуже всего для ребенка, если ему никогда не позволяют... делать по-своему или всегда позволяют. Она говорит, что не знает, что хуже. Да и ты сама тоже была зла. А как я сегодня вошла к нему в комнату, он говорит, «Пожалуйста, попроси мисс Мэри прийти ко мне, пожалуйста». «Подумай-ка», он говорит, «пожалуйста». «Ты пойдешь?» «Я сначала сбегаю к Дикону», — сказала Мэри. «Нет, я сначала пойду к Колину и скажу ему». «О, я знаю, что я скажу ему!» — добавила она. Точно ее вдруг осенило. Когда она вошла в комнату Колина, на ней была надета шляпа. И на ее лице мелькнуло недовольство. Он лежал в кровати, и лицо у него было жалкое, бледное, а под глазами темные круги. «Я рад, что ты пришла», — сказал он. «У меня голова болит, и все болит, потому что я очень устал. Ты куда-нибудь идешь?» Мэри подошла и прислонилась к кровати. «Я ненадолго», — сказала она. «Я иду к Дикону, но я вернусь. Колин, это все про тот таинственный сад». Его лицо просветлело, и на нем появился румянец. «Вот что!» — воскликнул он. «Я всю ночь видел его во сне. Я слышал, как ты что-то говорила, что все там зеленеет. И я видел сон, будто я стою где-то, и всюду кругом трепещущие зеленые листочки, и всюду птички в гнездах. Я буду лежать и думать об этом до тех пор, пока ты вернешься». Через 5 минут Мэри уже была в саду с Диконом. Лисичка и ворона тоже были там. И на этот раз он еще принес с собой 2 ручных белок. «Я сегодня приехал на пони», — сказал Дикон. «Мой прыжок — славная лошадка. А этих белок я принес в карманах. Вот эту зовут Орех, а другую — Скорлупка». Когда он сказал «Орех», одна белка вскочила к нему на правое плечо, а когда он сказал «Скорлупка», другая вскочила на левое плечо. Когда они уселись на траве, и капитан свернулся у их ног, Сажа чинно уселась на дерево, а Орех и Скорлупка стали играть поблизости, Мэри показалось, что она никогда не в состоянии будет расстаться со всей этой прелестью. Но когда она начала свой рассказ, выражение смешного лица Дикона заставило ее мало-помалу изменить свое намерение. Она ясно видела, что он жалел Колина гораздо больше, чем она. Он поглядел на небо, а потом кругом. «Послушай-ка этих птиц! Как они свистят и пищат!» — сказал он. «Погляди, как они носятся! И прислушайся, как они перекликаются!» «Это весна! Точно все зовут куда-то, и листья распускаются. А пахнет-то как славно!» Он потянул в себя воздух своим вздернутым носом. А вот бедный мальчик лежит взаперти и ничего этого не видит, и думает все такое, что начинает плакать. «Нам надо привести его сюда. Пусть смотрит и слушает и нюхает. Пусть солнце хорошенько согреет его всего насквозь. И не надо терять времени». Когда Дикон чем-нибудь увлекался, он часто говорил на протяжном йоркширском наречии, стараясь иногда смягчить его, чтобы Мэри легче было понять. Но ей так нравилось это наречие, что она пробовала сама говорить на нем. И теперь тоже заговорила. «Конечно, надо!» — сказала она. «Знаешь, что мы сделаем прежде всего?» — продолжала она. И Дикон улыбнулся, потому что ее попытки говорить по-йоркширски всегда забавляли его. «Ты им очень понравился. И он хотел бы тебя видеть, и капитана, и Сажу тоже. Когда я пойду домой, я спрошу его, можно ли тебе прийти к нему завтра утром и привести твоих зверей. А потом, когда листья еще больше распустятся, и почки тоже, мы возьмем его сюда, и ты будешь вести его кресло. Привезем его и покажем ему все». Она остановилась, очень гордясь тем, что произнесла такую длинную речь по-йоркширски. «А ты когда-нибудь поговори с Колином по-йоркширски», — со смехом сказал Дикон. «Он будет смеяться, а людям хорошо смеяться. Моя мать говорит, что полчаса хорошего смеха каждый день вылечит всякого, кто собирается заболеть». «Я сегодня буду говорить с ним по-йоркширски», — сказала Мэри, смеясь. Наступило такое время, когда каждый день в саду происходила такая перемена, как будто там проходили волшебники, вызывая своими жезлами красоту из земли, из ветвей. Мэри трудно было расстаться со всем этим, тем более что орех уселся на ее платье, а скорлупка спустилась вниз по стволу яблони, под которой они сидели, и уселась там, вопросительно глядя на Мэри. Но она пошла домой, и когда она уселась у постели Колина, он тоже начал нюхать воздух, хотя не так умело, как Дикон. «От тебя пахнет цветами и еще чем-то свежим!» — радостно воскликнул он. «Чем от тебя пахнет? Это что-то и прохладное, и теплое, и такое душистое. Это степной ветер. Это потому, что я сидела на траве под деревом, с Диконом и с капитаном, и с Сажей, и с орехом, и с корлупкой. Это весной пахнет, и свежим воздухом, и солнцем». Она сказала это по-йоркширски, очень протяжно, и Колин начал смеяться. «Что ты делаешь?» — сказал он. «Ты никогда так не говорила при мне. Как это смешно!» «Это я говорю с тобой по-йоркширски», торжествующе заявила Мэри, продолжая говорить, как прежде. «Я не умею говорить так хорошо, как Дикон и Марта, но немножко умею. А ты понимаешь, когда ты это слышишь? А ведь ты родился и вырос в Йоркшире. Как тебе не стыдно?» И Мэри сама расхохоталась. А потом они вместе так смеялись, что никак не могли перестать. В комнате поднялся такой шум, что миссис Медлок, отворившая была дверь, чтобы войти, отступила назад и стала изумленно прислушиваться. «Господи Боже!» — воскликнула она. Да это неслыханно! Никто на свете не поверил бы. Колин, казалось, не мог наслушаться рассказов о Диконе, о капитане и саже, об орехе и скорлупке, о пони, которого звали Прыжок. Мэри нарочно вышла с Диконом в лес, чтобы поглядеть на пони. Это была маленькая степная лошадка с густой гривой, которая свешивалась ей на глаза и мягкой, как бархат, мордой. Как только Прыжок завидел Дикона, он поднял голову и тихо заржал. Потом подошел к нему и положил голову ему на плечо. Дикон стал что-то говорить ему на ухо, а он ржал и фыркал, точно отвечая ему. Дикон заставил его дать Мэри одну из передних ног и поцеловать ее в щеку бархатистой мордой. «Разве он в самом деле понимает все, что ему говорит Дикон?» — спросил Колин. «Кажется, что понимает», — ответила Мэри. «Дикон говорит, что всякая тварь поймет тебя, если только ты настоящий друг ей. Но надо быть настоящим другом». Колин несколько секунд лежал молча, и его странные серые глаза смотрели на стену. Но Мэри видела, что он о чем-то думает. «Я бы хотел подружиться с каким-нибудь созданием», — сказал он. «Только я не умею. У меня никогда не было никого. А людей я не терплю». «А меня тоже не терпишь?» — спросила Мэри. «О, нет», — ответил Колин. «Это очень смешно, но я тебя, кажется, люблю». «Старый Бен говорит, что я на него похожа», — сказала Мэри. «Он говорит, что у нас обоих, вероятно, скверный характер. Я думаю, что ты тоже похож на него. Мы все трое одинаковые, ты, я и Бен. Он говорит, что у нас обоих вид такой же кислый, как и нрав. Но я теперь уже не такая кислая, как прежде, когда я еще не знала ни Малиновки, ни Дикона». «А тебе казалось, что ты не любишь людей?» «Да», — ответила Мэри без всякого притворства. «Я бы тебя терпеть не могла, если бы узнала раньше, чем Малиновку и Дикона». Колин протянул руку и дотронулся до Мэри. «Мэри», — сказал он, — «мне жаль, что я сказал, что прогоню Дикона. Я на тебя разозлился, когда ты сказала, что он ангел, и я смеялся над тобой. Но, может быть, это правда?» «Это, конечно, смешно, что я это сказала», — откровенно созналась она, — «потому что у него нос вздернутый и рот большой, а на одежде везде заплата, и говорит он так протяжно. Но если бы ангел пришел в Йоркшир и жил бы в степи, он бы понимал всякие травы, знал бы, как заставить их расти, и умел бы говорить со всеми лесными тварями, как Дикон. И они знали бы, что он им настоящий друг». «Я бы позволил Дикону поглядеть на меня», — сказал Колин. «Мне очень хочется его видеть». «Я рада, что ты это сказала», — ответила Мэри, — «потому что...» В ее голове вдруг мелькнула мысль, что именно теперь настало время сказать ему. Колин понял, что услышит нечто новое. «Потому что...» «Что?» — воскликнул он оживленно. Мэри так увлеклась, что поднялась с табурета, подошла к нему и схватила его за обе руки. «Можно тебе доверить?» «Я доверила это Дикону, потому что ему и птицы доверяют». «А тебе можно доверить?» «Можно?» — умоляла она. Лицо ее было так серьезно, что он ответил почти шепотом. «Да-да». «Так вот, завтра утром к тебе придет Дикон и приведет своих тварей». «О!» — с восторгом крикнул Колин. «Но это не все», — продолжала Мэри, побледнев от волнения. «Остальное еще лучше. В таинственном саду есть калитка. Я ее нашла. Она скрыта под плющом в стене». Если бы Колин был сильным, здоровым мальчиком, он, вероятно, крикнул бы «Ура! Ура!». но он был слаб и возбужден. Глаза его раскрывались все шире и шире, и он точно задыхался. «О, Мэри!» — крикнул он. «Я его увижу! Я пойду туда! Я доживу до этого!» И он крепко стиснул ее руки и притянул ее к себе. «Конечно, ты его увидишь!» — с негодованием выпалила она. «Конечно, ты доживешь! Не говори глупостей!» Она была так спокойна, так естественна, как настоящий ребенок, что скоро образумила его, и он начал смеяться над самим собою. Через несколько минут она уже снова сидела на табурете и рассказывала ему не о том, каким сад рисовался в ее воображении, а о том, каков он на самом деле. И Колин забыл о своих болях и усталости и слушал, как очарованный. «Он такой, каким, по-твоему, должен быть сад?» — сказал он наконец. «Ты рассказываешь так, как будто ты и в самом деле видела его. Я тебе говорила это и в первый раз, когда ты мне про него рассказывала». Мэри с минуту колебалась и потом смело сказала правду. «Я его видела. Я нашла ключ несколько недель тому назад и пошла туда. Но я не смела сказать тебе, не смела, потому что я боялась, что тебе нельзя доверять по-настоящему».